Глава вторая. Шкафчик из красного дерева гробом, конечно, не являлся. Но проторчав в нем битых 4 часа, я чувствовал себя точно в могиле. Зато я понял, как тяжело, оказывается, столько времени оставаться неподвижным. А ведь многие люди в подобном вместилище подолгу лежат на спине, причем мертвые. Скоро я, впрочем, обнаружил, что если чуть наклонить вперед голову и уткнуться в угол шкафчика, то можно даже малость вздремнуть. История того, как я оказался в этом шкафчике, несколько запутанна. Если вкратце, то я упорно преследовал одного мужика по имени Рэй Гулд, потому что был влюблен в чудесную девушку Энни Кларк, в частности, и в мою новую работу вообще. Уже почти 4 месяца я работал в группе Дэвиса. Странная это была фирма, совершенно непонятно, чем занимающаяся. Кого спросить, так государственными делами и стратегическим консалтингом. Обычно эти слова используют как эвфемистическое обозначение лоббизма. При слове «лоббист» у вас перед глазами, пожалуй, нарисуется этакий мерзавец в мокасинах с кисточками, уверенный, что все на свете можно купить и продать, который подкупает политиков, пробивая корпоративные или какие-то личные интересы, и в конечном счете превращает мир в рассадник рака легких или отравленных рек. В сущности, таковы они и есть. Вот только те времена, 70-е, 80-е годы минувшего века, когда процветали откаты и откровенный порок, давно ушли. Нынешние лоббисты целыми днями сидят в программе PowerPoint, кликая мышкой по слайдам сомнительных презентаций, в то время как унылые парнишки из младшего персонала Конгресса втихаря проверяют свои смартфоны. Так вот, те деятели просто сброд. Ставить их рядом с людьми из группы Дэвиса все равно, что сравнивать брюлики Зейлс с алмазами от Тиффани или Cartier. Фирма Дэвиса на самом деле была одной из множества контор, официальным лоббизмом как раз не занимавшихся. Такого рода фирмы создаются вашингтонскими тяжеловесами от политики. Бывшими хаус-спикерами, бывшими статс-секретарями, экс-советниками по делам безопасности и оказывают куда большее давление на вашингтонские политические круги, нежели обычные лоббисты, получая от этого немалую выгоду. Они нигде не значатся, как лоббистки, не создают вокруг себя шумихи. Им вовсе не нужна реклама. У них имеются связи. Существуют эти фирмы весьма обособленно. И еще они очень и очень дорогие. Если вы действительно хотите чего-то добиться в Вашингтоне, и у вас есть деньги, и вы в курсе, что даже очень честные и достойные люди добывают рекомендации ведущей фирмы каким-то левым путем, вот сюда-то вам и дорога. Группа Дэвиса существовала как раз на пике этого непростого мирка. Она занимала красивый особняк в Колораме, в окружении разросшихся деревьев и старых европейских посольств, подальше от деловой части города и Кей-стрит, где и растопыривали пальцы большинство лоббистов. Примечание. Кей-стрит. Улица в Вашингтоне, где расположены главные лоббистские компании, аналитические центры и адвокатские конторы США. Конец примечания. Еще в первые дни моего пребывания в DC я начал понимать, что группа Дэвиса меньше всего озабочена собственно бизнесом, а позиционирует себя скорее как тайное общество или даже теневое правительство. Примечание DC – разговорное обозначение федерального округа Колумбия. DC – District of Columbia. Конец примечания. Известнейшие личности, которых я привык видеть на первой полосе пост и даже в книгах по истории, расхаживали себе по фирме или, как любой из нас, материли заживавший бумагу принтер. Дэвис, как и прочие начальники, изо дня в день занимался, по сути, тем же, чем и в бытность свою в правительстве. Десятки лет он верховодил бюрократической верхушкой, точно зная, где какую струну подтянуть, на какого функционера поднажать. Я словно чудо наблюдал, как он заставляет всесильный, но вялый, неуклюжий, с трудом работающий аппарат, федеральное правительство, пробуждаться к жизни и притворять его, Дэвиса прихоти, в реальность. Когда-то ему приходилось отчитываться перед избирателями, жертвователями и политическими партиями. Теперь же он отчитывался только перед самим собой. Дэвису предлагали намного больше дел, нежели он в состоянии был осуществить. И он пользовался преимуществом отбирать лишь тех клиентов, которые вписывались в его потаенные планы. Естественно, никто обо всем этом открыто не говорил. Чтобы уловить распорядок работы и внутренние правила фирмы, нужно было просто внимательно за всем наблюдать и задавать верные вопросы. Группа Дэвиса была старой закваски. Многие фирмы еще пытаются удержать некий налет аристократизма. Костюмы там, библиотеки, отделка из дорогой древесины. Но все их претенциозные замашки давно уже выдавились цифродробилкой. Теперь каждый измеряет свою жизнь ячейками электронной таблицы, количеством оплаченных часов. Задача каждого сотрудника – набрать этих часов побольше, и с первого же дня работы он как белка в колесе. У Дэвиса все было совсем иначе. Не было никакого координирования, никаких руководств и нормативов, только с полдюжины новопринятых кадров, а в отдельные годы не было и таковых. Каждого из нас вводили в курс дела, назначали помощника и еженедельно вручали авансом чек на 46 сотен долларов. Все, что выше этой суммы, зависело от нас. Причем работу себе требовалось найти. Начальники и партнеры обитали на третьем этаже, который был для меня точно крыло Версаля. Старшие сотрудники занимали второй. Мы были младшими, салагами, и нас держали на первом этаже рядом с администратором, отделом кадров, бухгалтерии и аналитиками. Младший сотрудник брался лишь на испытательный срок. Ему давали полгода, а кому-то и год. И либо он доказывал свою значимость для компании, либо его увольняли. И никто не наставлял его, что и как делать. Чтобы узнать правила игры, приходилось сунуть нос каждому сотруднику, но притом без малейшего нахальства и без церемонности. Такт и осмотрительность были главными добродетелями в группе Дэвиса. Поначалу ты побирался каким-нибудь маленьким дельцем, и тебя использовали для изучения жертвы. Прошу прощения за мой давний лексикон. То есть лица, принимающего решение, на которого фирма рассчитывала надавить. Это означало, что тебе следовало разнюхать о своей жертве все, что только можно, включая подробности частной жизни, и отобрать из найденного самое существенное в каждом конкретном случае, ни больше, ни меньше. Результат излагался в докладной записке. Максимум страница. Это называлось «море кипятить». Так что из того? Мы, салаги, и понятия об этом не имели, но чертовски были уверены, что сделать все надо на отлично. Это было самое сложное. И партнеры, и старшие сотрудники знали, что чем больше тебе дадут покорячиться в работе, тем больше станешь лезть из кожи вон, лишь бы потом погладили по головке. А потому никто и никогда не говорил конкретно, что правильно, а что нет. Только сложат у рта пальцы домиком и со словами «давай-ка еще разок попробуй», переправят к тебе по столу плод твоих нескончаемых ночей и выходных в офисе, всякий раз требуя большего. Если повезет, то получишь редчайший подарок в виде куцого «неплохо». В группе Дэвиса это означало высшую точку удовлетворения. А если добываешь из моря не ту соль, тебя уволят. В общем, или плыви, или потонешь. Я настраивался плыть. Новичком на флоте я отработал бесчетно суровых нарядов. И если здесь сидеть пялиться в компьютер считалось тяжким трудом, я готов был стать умницей. Так что едва я просыпался, как садился за работу. Денег хватало и на оплату Гарварда, и на то, чтобы держать на расстоянии вымогателя Креншоу. И даже при том, что я откладывал пятую часть на черный день, а я по-прежнему был уверен, что однажды коврик у меня из-под ног таки выдернут, у меня оставалось больше, нежели я мог потратить. Я мог теперь позволить себе обедать не по талонам и снимать более или менее приличную квартиру, куда не стыдно приводить людей. И деньги были не единственным моим выигрышем. За то короткое время, что я поработал у Дэвиса, я начал получать льготы, о которых прежде и представления не имел, которые мне даже и не снились. На прежнее мое жилье в Кембридже послали перевозчиков, чтобы я мог оттуда съехать. Эти молодые ребята оказались достаточно воспитаны, чтобы не умереть со смеху при виде моих обчищенных коллекторами апартаментов. Полчаса они вежливо убеждали меня, что им не стоит помогать. Все, что мне нужно было сделать, это собрать в сумку личные вещи и отогнать мой 15-летний джип Чероки вокруг Колумбия. Всякий раз, как я втапливал больше 55 миль в час, из моих спутников выбивался липкий страх, точно из тугих почек листья по весне. Дэвис поселил меня в принадлежащем фирме доме со швейцаром и консьержкой на Коннектикут-авеню, в квартире аж на 900 квадратных футов со спальней и балконом. «Живите там, пока не присмотрите для себя жилье», — сказал он мне в первый же день. «Мы сведем вас с риэлтором, но если вы настроены работать вместо того, чтобы ездить осматривать квартиры, мы оценим ваши старания». Даже если бы я не экономил деньги, мне все равно нечего было покупать. У фирмы имелся парк машин для обслуживания сотрудников, и завтракали, обедали и ужинали мы ежедневно в офисе. В первую же рабочую неделю я познакомился со своей помощницей Кристиной, миниатюрной венгеркой. Она была такая аккуратная, пунктуальная и рациональная, что я едва не заподозрил в ней робота. Она шефствовала надо мной во всем. У нее я мог узнать, где находится почта, а где химчистка. Она не давала мне ни малейшей возможности самостоятельно выполнить какое-либо задание, делая за меня самую нудную и кропотливую работу. «Извините за столь назойливую привязанность, мистер Форд, и не сочтите за чрезмерную роскошь. Считайте, для Дэвиса это гарантия того, что вы будете думать лишь о своем задании и принесете ему финансовую отдачу». Это немного упростило мне жизнь. Будучи в разъездах по поручениям, мне все время приходилось разрешать какие-то досадные проблемы. То стоять в очереди в отдел транспортных средств, то дожидаться кабельщика. И сам собой напрашивался вывод, что вся жизнь — это череда тех или иных мелких препятствий. Тогда-то я и начал кое-что понимать. Прежде деньги мне нужны были, чтобы выживать, чтобы из месяца в месяц удовлетворять жизненно необходимые потребности. Я никогда, в сущности, не думал, что именно они привносят в нашу жизнь те неисчислимые преимущества, что люди вкладывают в слово «достаток». Все это поначалу внушало некоторую неловкость, даже как-то начало меня изнеживать. Мне привычнее было видеть себя голодным и измотанным. Но когда у тебя в день 12 интервью, и надо осилить 1400 страниц документов, когда еженедельно требуется делать по два отчета, которые могут тебя или вознести, или уничтожить, и когда партнеры могут в любой момент свалиться на голову с проверочкой, которая может оказаться для тебя последней, у тебя совсем нет времени на то, чтобы изнежиться. И постепенно начинаешь понимать, что Кристина права. Заказанная в конференц-зал тайская лапша и машина до дома далеко не разорительная для Дэвиса цена, чтобы поддерживать работников в деятельном состоянии за 2-3 сотни баксов в час при 70 часах в неделю. Разумеется, мне нужны были деньги, и мне очень нравились предоставляемые сотрудникам группы Дэвиса льготы. Но вовсе не это каждое утро в 5:45 вытягивало меня из постели. На ноги меня подымал любимый ритуал надевания сияющих начищенных ботинок и хрустящей накрахмаленной рубашки. Мне нравилось уже до 9 утра вычеркнуть из списка дел 8 заданий. Мне нравилось, как подошвы моих ботинок от Джонстон и Мерфи стучат по мраморному полу вестибюля Дэвисовой фирмы, эхом отражаясь от дубовых панелей. Мне нравилось, проходя по коридорам, наблюдать мудрых мужей, занятых чрезвычайно важной работой, видеть Генри Дэвиса и экс-директора ЦРУ, смеющихся во внутреннем дворике, точно давние соседи по общаге, и осознавать, что если я и дальше буду пахать так, что дым из ушей, то в один прекрасный день вольюсь-таки в их круг. Что-то вроде этого двигало мной еще с той поры, когда судья поставил передо мной выбор. Мне требовалось обрести нечто большее, нежели я собой представлял, стать частью чего-то значительного, раствориться в честном труде, чтобы все это большое и значительное сдержало преступные начатки в моей крови. Я готов был делать что угодно фирме Дэвиса, лишь бы удержаться в этом респектабельном мире. Так вот я и оказался закрытым в шкафчике красного дерева. Те первые несколько месяцев были для меня своего рода вступлением в общину. Никто не говорил, как именно, но каждый твой шаг был под контролем. Периодически тот или иной испытуемый сотрудник исчезал, как будто накануне вечером где-то в узком кругу группы Дэвиса прошло тайное голосование, и против неугодного лица каждый поставил черную метку. Так, по крайней мере, поговаривали среди салаг. Конечно, тут было некоторое преувеличение. Однако я все же усвоил этот намек и сделал вывод, что первое свое реальное задание надо выполнить хоть умри. В бизнесе, касающемся так называемых правительственных дел, когда какого-то бюрократа или политика понуждают сделать то, чего желает клиент, рано или поздно приходит момент под названием «запрос». И сколь бы запутанным ни было дело в целом, оно так или иначе сводится к единственному вопросу. Выдаст ли этот человек то, чего от него требуют? Да или нет? Запрос делает один из партнеров, величественное лицо компании. Реальная же работа ложится на сотрудника. И когда берешь первое свое дело, то всецело зависишь от результата запроса. Если жертва говорит «да», ты в золоте. Нет, и ты ушел. Первое дело мне поручил Уильям Маркус. Его кабинет был рядом с кабинетом Дэвиса на третьем этаже. Это был так называемый президентский коридор. По одну его сторону располагался дубовый зал заседаний, по другую шли 6 или 7 апартаментов, каждый размером с мою квартиру, из окон которых открывался живописный вид на округ Колумбия с вершины холма в Калораме. Когда я шел по этому коридору, у меня точно шерсть вставала на загривке. Максимально концентрируясь, я как будто возвращался к давней военной муштре и строевому 30-дюймовому шагу. Люди, бывавшие в этом коридоре, буквально правили миром. Они ежедневно, без малейших колебаний, делали или губили карьеру шустряков-яппи, вроде меня. Большинство начальников фирмы имели длинный и насыщенный послужной список, за что клиенты, собственно, и платили. Прошлое же Маркуса было загадкой. Насколько мне известно, я был единственным из молодых сотрудников, за кем он приглядывал. Это было и очень хорошо, и очень плохо. И, как оказалось впоследствии, столкнулся я с недюжинным талантом. Маркусу было уже за 45, может и больше. По нему трудно было сказать. На первый взгляд я бы принял его за троеборца, или завидного белого воротничка, который всякий раз после работы молотит по кожаной груше в боксерском зале. У него были коротко стриженные рыжевато-каштановые волосы, могучая бульдожья челюсть и отвислые щеки. Он всегда как будто пребывал в хорошем расположении духа, что делало его чуть менее страшным, но лишь до того момента, пока не окажешься с ним один на один в его кабинете. Там все его улыбки и простецкие манеры точно испарялись. Маркус дал мне в разработку и первый так называемый запрос. Мультинациональный гигант со штаб-квартирой в Германии, которого мне, пожалуй, не стоит называть открыто, а потому обозначу его так, как мы именовали его в офисе – Кайзер, исхитрился найти лазейку в налоговом законодательстве и использовал это, чтобы резко занизить цены и выдавить американские компании из бизнеса. Это было типичное межнациональное налоговое разбирательство, но в конечном счете все свелось к тому, что заокеанские компании, продающие американцам услуги, платят заметно меньше налогов и пошлин, нежели компании, которые действительно отгружают товары. Кайзер, естественно, делал вид, что это те продают штатам товары, а те утверждали, что они всего лишь выступают посредниками между американским потребителем и заокеанскими поставщиками и производителями, и потому должны платить малый налог лишь за свои посреднические услуги. «Как раз мы всего лишь посредники», — оспаривал это Кайзер. «Мы даже и не касаемся товаров». Если посмотреть на эту цепочку поставок со стороны, становилось ясно, что они продавали товары в точности, как и все прочие, просто уклонялись при этом от высоких налогов. Ну что, включаетесь в тему? Браво! В общем, те ребята, которых выдавили из бизнеса, наняли группу Дэвиса. От нас хотели, чтобы мы заткнули ту налоговую лазейку и выровняли их с Кайзером игровое поле. Это означало отыскать в недрах Вашингтона нужного чиновника, который подписал бы бумажку, гласящую, что Кайзер продает именно товары, а не услуги. Всего одно словечко. Но за это группе Дэвиса отстегивалось ни много ни мало 15 миллионов долларов, что, как болтали среди моих коллег, было минимальной суммой контракта, способной привлечь внимание нашей фирмы. Маркус изложил мне ситуацию, сообщив несколько деталей. Но совсем немного. Все ж таки первое задание. Он даже не сказал мне, что конкретно хочет получить на выходе. Каков, так сказать, ожидаемый продукт? Теперь моя задница официально была поставлена на карту, а я даже и понятия не имел, что надо делать. Хотя за последние 10 лет я, пожалуй, впервые почувствовал, что могу не справиться с работой. И на удивление это неплохо сработало. Я решил, что буду делать то же, что и всегда. Брать свое напором. 150 часов работы. И 10 дней спустя, поговорив с каждым экспертом, что отозвался на мой призыв о помощи, перечитав все соответствующие своды законов и газетные статьи, которые хоть каким-то боком касались моего дела, я, так сказать, дистиллировал дело Кайзера сперва до 10 страниц, потом до 5, наконец, до 1. Так я выпаривал свое море. Осталось лишь 8 наиважнейших пунктов, и каждый из них был достаточно мощным, чтобы уничтожить Кайзера. Это был бумажный эквивалент чистого героина. Я весь дрожал от гордости и недосыпа, передавая доклад Маркусу и ожидая, что мой результат его проймет. С полминуты он глядел в мою писанину, потом тихо рыкнул и сказал: «Все это хрень собачья. Ты не можешь знать ответ на вопрос «зачем», пока не знаешь «кто». Все это замыкается на одном конкретном человеке. И не трать мое время, пока не нащупаешь точку воздействия». Для меня это был как сигнал о новом выступлении. Вооружившись мудростью Конфуция, я с удвоенным рвением вгрызся в дело. Примечание. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, но в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Конфуций. Конец примечания. Среди таких же, как я, молодых сотрудников, толкающихся за место под солнцем в фирме Дэвиса, был сын министра обороны, который в свои 30 лет уже побывал замом руководителя предвыборной президентской кампании, прошедшей с успехом. Еще были два ротсовских стипендиата, один из которых являлся внуком бывшего директора ЦРУ. Примечание. Стипендия Ротса. Международная стипендия для обучения в Оксфорде учреждена в 1902 году Сесилем Ротсом, инициатором английской колониальной экспансии в Южной Африке. Конец примечания. Наша работа сводилась фактически к изучению Вашингтона и, разумеется, местной прессы. Но куда важнее было исследовать антропологию этого места, изучить верхние эшелоны власти, узнать объекты их любви и ненависти, выявить те потайные узлы, куда стекались сила и могущество, выяснить, кто на кого влиял, кто кого снабжал деньгами. Целая жизнь требовалась, чтобы изучить досконально элиту округа Колумбия, погрузившись с головой во все ее связи и взаимоотношения. У остальных наших ребят таковой багаж имелся. У меня же его не было. Но это не могло меня остановить. Моим высшим козырем была воля.